И теперь у леди Лукас дочь окажется замужем раньше, чем у меня. А лонгборнское имение так и уйдет по мужской линии. Эти Лукасы — удивительно ловкий народ, никогда не упустит своего. Мне грустно говорить о них подобные вещи, но, увы, это в самом деле правда. Я и так совсем больна и издергана, а мне то и дело перечат в собственном доме. Да еще под самым боком живут соседи, которые думают прежде всего о собственной выгоде. Как хорошо, что вы приехали именно сейчас, иначе от кого бы мы вовремя узнали, что теперь опять носят длинные рукава. Миссис Гардинер, уже знакомая по письмам Джейн и Элизабет с большинством этих новостей, постаралась ответить, возможно, более кратко и из сочувствия к племянницам переменила тему разговора. Оставшись с Элизабет наедине, она снова заговорила о прошедших событиях. По-видимому, это и в самом деле была бы для Джейн прекрасная партия, — сказала она. Как жаль, что она расстроилась. Но такие вещи часто случаются. Молодые люди, подобные мистеру Бингли, а я его себе представила, по вашим рассказам, легко могут влюбиться на короткое время в хорошеньких девушек. А затем, стоит им только куда-нибудь уехать, так же легко их забывают. Непостоянство этого рода наблюдается на каждом шагу. Прекрасное утешение при описанных вами обстоятельствах, — сказала Элизабет. Но к нам оно неприменимо. Мы пострадали не случайно. Не так часто вмешательство друзей заставляет вполне независимого молодого человека перестать думать о девушке, в которую он был влюблен по уши. Ну, выражение «влюблен по уши» настолько избито, обманчиво и неопределенно, что почти ничего не означает. Его одинаково часто употребляют, описывая чувства, возникшие в результате получасового знакомства и истинно глубокую привязанность. Скажи мне, пожалуйста, мистер Бингли в самом деле был очень влюблен в Джейн? Мне еще никогда не приходилось наблюдать более явного увлечения. Он становился все невнимательнее по отношению к окружающим, и его мысли сосредоточивались на ней одной. С каждой их встречи это становилось заметнее. Устроив бал в своем доме, он обидел двух или трех девиц, не пригласив их танцевать. Я сама дважды заговаривала с ним и не получала ответа. Можно ли требовать более убедительных признаков? Разве невнимание к окружающим не лучшее доказательство влюбленности? О, да! Именно такой влюбленности, которую, по моим представлениям, должен был испытывать мистер Бингли. Бедная Джейн. Мне так ее жаль. При ее характере она не скоро оправится. Лучше бы это случилось с тобой, Лиззи. При твоем чувстве юмора ты бы справилась с этим гораздо быстрее. Но, как тебе кажется, не сможем ли мы уговорить Джейн поехать с нами в Лондон? Перемена обстановки и некоторый отдых от домашних забот могут подействовать на нее благотворно. Это предложение очень обрадовало Элизабет, и она была убеждена, что Джейн охотно на него согласится. «Надеюсь, — добавила миссис Гардинер, — она не будет связывать эту поездку с мыслями о молодом человеке. Мы живем в другой части города и не имеем с ним общих знакомых. Ты знаешь, мы настолько редко выезжаем из дому, что их встреча в Лондоне кажется почти невероятной. Разве только ему самому вздумается ее навестить? Это совершенно исключено.